Часть третья. «Что? Значит, ты, Ананокитян, девочка-волшебница-борец за справедливость, которая пришла в этот мир с целью уничтожить нечистого, просочившегося сюда из другого измерения, освободившись от плоти, поскольку через завесу между мирами перейти может только душа, по причине чего тебе нужен был Юрисира, сосуд для духа, и поэтому, чтобы сражаться в нашем мире, ты вселилась в мою куклу?» Судя по всему, Рараги Цукихи повелась на мой рассказ. Это была отчаянная попытка выдать хоть какое-то объяснение, после того, как я не смог придумать ничего убедительного. Гаэн-сан сказала позаботиться о том, чтобы ни Рараги Цукихи, ни остальные члены ее семьи, не считая демонического старшего брата, не раскрыли мою истинную сущность. То есть достаточно выдать себя за другого, чтобы они не выявили, что на самом деле я помощник специалиста и странность. Благодаря чему можно кое-как спасти свое положение. Я понимаю это так. Понимаю, что это единственный способ сохранить хотя бы лицо. Тем не менее, если бы я выдал себя за какого-нибудь духа, умеющего обращаться в людей, на меня, наверное, напала бы тьма, поэтому и представился девочкой-волшебницей. Поскольку изначально у меня не было никаких познаний на тему других измерений или Юрисира, я подумал, что лучше всего будет взять за основу самое любимое аниме демонического старшего брата – сериал Pretty Cure. Аниме-сериал в жанре махасёдзе, в котором как раз подходящий сеттинг, изобилующий подобными терминами. Впрочем, этого оказалось вполне достаточно, чтобы заворожить Рараги Цукихи. Несмотря на то, что еще недавно она глядела на меня такими глазами, будто увидела монстра, скорее мне впору строить такой взгляд. Хотя правильнее будет сказать «глядела на монстра такими глазами, будто увидела монстра». Это справедливо для нас обоих. Сейчас она горела лишь желанием услышать продолжение истории. Однако Рараги Цукихи назвала меня не только девочкой-волшебницей, но еще и вдобавок увенчала званием «борца за справедливость». Ее стремление к справедливости никуда не делось даже после распуска огненных сестер. Еще одна неприятность на мою голову. Что за неприятная привычка? Ну, а дальше? Что собой представляет этот нечистый, которого ты пришла уничтожить? Одним словом и не описать. Моя история не проработана до таких подробностей. Я не настолько креативен и не в состоянии оправдать ее ожидания, о высоте которых можно судить по тому, как она взволнована и каким оживленным голосом говорит. Ничего страшного, если не можешь выразить одним словом, скажи хоть сотней. Цукихи-тян впервые в жизни готова с искренностью выслушать своего собеседника. А до этого ты никогда не вслушивалась в то, что тебе говорят другие люди? Как ты прожила эти 15 лет? Мне начинает казаться, что с этой семьей что-то не так, раз они оставляют ее поведение без внимания. Это злобное существо, которое, само того не зная, негативно воздействует на все, что его окружает. Там, куда приходит нечистый, случаются несчастья, как будто он их притягивает. Я должен покончить с ним, прежде чем он окутает город бедствиями. Ха, ну ничего себе злой дух! Похоже, она пришла в восхищение от моего описания, но я умолчу о том, что за основу взял ученицу третьего класса средней школы, сидящую прямо передо мной. Так, ладно, на какое-то время кризис кажется пройден, поэтому пора закругляться. Если начну растекаться мыслью по древу, потом это мне аукнется. Приберегу свои намеки для демонического старшего брата. Он любит это дело. Что ж, мне пора отправляться на битву. Не волнуйся. Как только я выполню свой долг, мою душу автоматически отзовут в родное измерение. Этот труп, то есть эта кукла, станет прежней и возвратится в твою комнату. Пришлось извернуться и выдумать историю про свои нужды, поскольку я не имею права оставлять наблюдательный пост. Да уж, не ожидал, что попаду в такую ситуацию. Но зато избежал худшего развития событий. Как бы то ни было, я не думал халтурить, и поэтому, чтобы укрепить образ настоящей девочки-волшебницы, собирался вылететь из комнаты через окно. Я решил оказать услугу Рараги Цукихи и показать ей полет по небу. Хотя это только с виду полет, на самом деле я просто прыгну. «Ладно, отправляюсь. Молись о моей победе». «Во имя спасения этого мира и дорогих тебе людей!» Я задумался, аутентичной ли репликой с ней попрощался, но здесь моих смутных познаний уже не хватало. Продолжая отыгрывать роль боевой девочки-волшебницы, Я согнул колени и... Unlimited? Я уже начал проговаривать название моего особого приема, но тут Арараги Цукихи подлетела и подсекла мне колени, возразив милым и загадочным голоском. «Не спеши!» «Серьезно? Видно же, что я вот-вот взлечу. Даже если не знаешь, как выглядит прием Unlimited Rulebook, ты же должна понимать, как опасно бить по ногам в такой ситуации, нет?» К счастью, она смела меня за мгновение до того, как я начал раздувать свое тело. Поэтому ничего страшного не произошло. Но сделаю она это чуть позже, и я бы разнес весь второй этаж дома семьи Арараги, что неудивительно. «Ты чего, Цукихи-кун?» Я боялся, что образ боевой девочки-волшебницы начал сыпаться прямо на глазах, и мой голос немного дрогнул. Просто если в самый неподходящий момент происходит что-то непонятное, у меня обычно проявляется другая черта характера, и я начинаю менять свою точку зрения. Поэтому я уже не так категоричен в вопросе сожительства с этой среднеклассницей, еще более загадочной, чем я сам. И больше не считаю, что мне крупно повезло. Хе-хе-хе, неужели ты думаешь, что Цукихи-тян останется в стороне и будет молчать после того, что от тебя узнала? Промолчи! Но я ведь труп и кукла, и говорю монотонным безэмоциональным голосом, поэтому не могу передать им свое негодование. Она помешала мне взлететь, но моя безэмоциональность сыграла по-настоящему злую шутку. Я не понял, что хочет донести до меня Арараги Цукихи, когда она с силой ударила себя в грудь и состроила гордый вид, задрав подбородок. «Я не могу позволить такому страшному и злому духу находиться в моем мире! Уничтожим нечистого! Я помогу тебе!» «А? Сразимся с ним вместе!» «А? А?» «С чего бы такой резкий поворот событий? Рассказ все еще продолжается? Разве это не короткая история?» Йоцуги ссылается на моногатари «Короткие истории», публиковавшиеся в газете «Юмиури Симбун», в сборниках аниме «Моногатари серия», «Книга героини», а также выходившие на буклетах в комплекте с некоторыми дисковыми изданиями аниме-сериала. Они посвящены разным персонажам. У самой Йоцуги было две таких коротких истории. «Стресс Йоцуги» и «Будущее Йоцуги». Ладно, неважно, все равно пора сворачиваться, как и в тот раз, когда я рассказывал о своей любимой книге. В истории «Будущее Йоцуги» она рассказывала Кайоми о книге Михаэля Энде «Момо». Нет, я не имею права втягивать обитателей мира сего в дела наши и вести их на погибель верную. Меня охватила легкая паника из-за неожиданного развития событий, и слог мой стал больше похож на речь самурая, скитающегося в чужих краях, чем на речь девочки-волшебницы, прибывшей из другого мира. Однако Арараги Цукихи никакими словами не проймешь. Она никогда не вслушивалась в то, что ей говорят другие люди, и на этот раз, кажется, не изменила себя. Хотя я ведь не человек, а странность. Нет, даже девочка-волшебница борет за справедливость. Поэтому обязан выполнить эту работу сам. Не говори, что это твоя работа. Речь идет о моем мире. Я обязан его защитить. Что значит втягивать в свои дела? Они теперь стали моими. Может, я, конечно, домысливаю лишнее, но ее слова прозвучали так, будто весь мир принадлежит только ей одной. Ты вселилась в мою куклу, и это должна быть судьба. «Не стоит так осторожничать, Ананоки-тян! Все равно поздно! Я уже решилась! Если для тебя настоящая мука брать меня с собой, значит я стану мучительной силой против наших врагов! Я покажу тебе, что в нашем мире тоже есть защитники справедливости!» Добавила Арараги Цукихи, разразившись крутой, но как будто заранее заготовленной фразой. «Более того, я и есть само олицетворение справедливости! Ты олицетворяешь несправедливость и несчастье. Приносишь беды как для мира в целом, так и для меня одного». Подумал я, и хотел уже было сказать, но усилием воли сдержался. Я считал так на правах профессионального специалиста. Чувака в доме семьи Арараги и начинающей девочки-волшебницы. Ну и что же теперь делать с Арараги Цукихи, решившей отстаивать справедливость? Наверное, никто не даст мне ответа на этот вопрос. В том числе и ее родной старший брат.